Залив термос кипятком, он завинтил крышку и перебросил его через плечо. «Но ты хотя бы знаешь, куда собрался и что собираешься там найти?» «Тяжело больных людей», — отрезал Майкл. Он отвернул полог палатки и выскользнул наружу, направляясь к автопарку. «Людей, которые наверняка встретят тебя пулями», — сказал Николай, последовав за ним. «Если они так же больны, как тот старик, они, скорее всего, промахнутся». Еще не дойдя до автопарка, Майкл услышал взрёвывание моторов грузовиков колонны снабжения. Свет их фар придавал лагерю призрачно-театральный облик, делая похожим на декорации какому-то странному спектаклю. Сьюзен еще не должна была уехать. Водители-сирийцы любили погазовать на месте, словно перед гонкой за лидером. Отучить их от этой привычки было никому не под силу. Майкл осмотрелся, но Сьюзен не увидел. Ему даже захотелось, чтобы ее уже здесь не оказалось. Однако она не могла не знать о происшедшем. Уж во всяком случае Николай должен был рассказать ей об этом в своем ежедневном докладе. Джип был готов. Юсеф уже расположился на водительском месте. Он, как ни в чем не бывало, улыбался Майклу. «Без меня вы никогда не найдете Вади Аррадка, доктор, и в любом случае вам понадобится толковый переводчик». Майкл оглянулся в сторону Николая и понял, что тот не собирается прилагать усилий к тому, чтобы Юсеф остался. Как бы то ни было, со словами Юсефа спорить не приходилось. Смирившись с неизбежным, Майкл влез в пассажирское отделение джипа и забросил тяжелый медицинский саквояж на заднее сиденье. Юсеф включил зажигание, и мотор джипа резко взревел. Свет фар прорезал утреннюю мглу, выхватил из тьмы Николая и отбросил на палатку позади него длинную черную тень. «Майкл!» Сьюзен, задыхаясь, подбежала к ним и схватилась за ручку двери пассажирского отделения джипа, как будто могла помешать его движению одной лишь силой воли. «И куда же это ты собрался со своим Санчо Панцей?» Она была одета для долгого путешествия обратно в Дамаск, бодрая и собранная даже в это время суток. На голове у нее был белый платок, а на лбу красовались ее громадные солнцезащитные очки. «Возможно, что где-то там вспышка неизвестной эпидемии. Я решил проверить несколько деревень», — сказал Майкл. Это была, пусть и не вся, но правда. «В Ираке?» — подозрительно прервала его Сьюзен. «Ну иначе с чего бы это ты стал выбираться тайком?» «Слухи, — подумал Майкл, — это единственное, что распространяется быстрее войны». Он пожал плечами, мягко отстраняя ее и не позволяя ей указывать его совести. «Я жду ответа», — сказала Сьюзен, сжав ручку дверцы так, что костяшки ее пальцев побелели. Майкл буквально почувствовал, как в воздухе вдруг возникло напряжение, словно бы скопившийся электрический заряд, готовый взорваться молнией. «Я ведь уже говорил, не тебе устанавливать здешние правила», — сказал он жестко. «И решать, когда их нарушить, а когда нет. Ты ведь это тоже сказал?» Негромко произнесла она чуть дрожащим голосом. «Не стоит пересекать иракскую границу. Лучше вернись, ладно? Ты ведь знаешь, какие у нас будут неприятности, из-за нелегального перехода границы. Нас просто вышвырнут отсюда!» Не дав ему возможности ответить, она развернулась и зашагала обратно к грузовикам. «Только возвращайся целым!» — крикнул ему Николай, салютуя рукой на прощание. «У нас и так мало людей, чтобы еще тебя по частям собирать!» «Поехали!» — сказал Майкл. Они ехали на восток. Впереди поднималось солнце, мутное раскаленное пятно в затянутом облаками небе. Майкл привычно восхищался безбрежностью пустыни. До границы с Ираком оставалось меньше часа пути. Таким же, наверное, был бы лунный пейзаж. Ни былинки, ни живого существа, ни рукотворного сооружения. Ничто не нарушало девственной пустоты. Все его соплеменники были прокляты джинном-разрушителем. Лицо мертвого старика заполнило собой мысли Майкла, причудливо переплетаясь с картинами из его сна. «Не мир, но меч!» Они не встретили по дороге никого, хотя приближались к одной из наиболее опасных и, вероятно, наиболее охраняемых границ этого района. Ирак до сих пор уважал суверенитет Сирии, но это положение могло измениться в любой момент. И случись такое, это заброшенное пустынное колея превратилось бы в оживленную магистраль, забитую танками и грузовиками с пехотой. Майкл поймал себя на том, что вглядывается вдаль, словно пытаясь рассмотреть некое материальное воплощение границы, не существовавшей вне голов политиков и картографов. Местность плавно поднималась, и в конце концов они въехали в глубокую седловину, после которой дорога резко шла вниз. Майкл увидел, как колея спускается в долину по ту сторону перевала. У подножия одного из голых холмов притулилась деревенька. «Вот она!» — сказал Юсеф, притормаживая на седловине. «Наверное, нам не стоит туда ехать». «Здорово, конечно, но ведь иракскую границу мы, небось, проскочили минут 20 назад», — подумал Майкл. Сьюзен была права. Сколь бы условно ни была обозначена эта граница, если их поймают не на той стороне, Юсефа почти наверняка расстреляют на месте. А что до Майкла, то международный конфликт по поводу нарушения границы будет, пожалуй, наименее существенной из его неприятностей. Он всегда мог бы сказать, что он заблудился. Это могло сработать. Им устроили бы разнос и вышвырнули бы, сопроводив до границы. Но кто знает, как бы оно вышло. Майкл всматривался в направлении далекой деревни, жалея, что у него нет бинокля. Первое, на что он обратил внимание, это стоявшая вокруг тишина, давящая, словно тяжелое одеяло. А второе — свет, подобного которому ему не случалось видеть прежде. Сквозь дыру в сером покрывале облака на деревню падал яркий луч, который можно было бы принять за солнечный, вот только источник его находился так высоко, как не могло подняться солнце спустя час после рассвета. И какой солнечный свет мог быть таким бело-голубым и, похоже, таким же горячим, как звезда-карлик, но при этом холодным, как арктический лед. Луч слегка мерцал, словно бы в такт сердцебиению какого-то сверхъестественного существа. «Ты, надо думать, тоже не знаешь, что это такое?» — спросил Майкл. Юсеф что-то еле слышно бормотал, затем резко умолк, словно завершив молитву. «От этой пустыни можно ожидать чего угодно. Здешние жители говорят, что такие места нужно оставлять Богу и дьяволу. Им нужно иметь на земле уголок, где они сражались бы друг с другом, один на один. Хотел бы я знать, кто из них сейчас берет верх». Майкл снова посмотрел на луч. Нельзя было с уверенностью утверждать, что он именно падает. С таким же успехом он мог подниматься вверх, как если бы из этой неприметной с виду глинобитной деревушки уходил лифт в иной мир. «Поехали! Чем скорее мы окажемся внизу и узнаем, что убило того человека, тем скорее сможем отсюда убраться», — возбужденно проговорил Майкл. Юсеф не пошевелился. Майкл покачал головой. «Если ты не пойдешь со мной, я пойду один. Ты ведь знаешь?» — сказал он. Юсеф изобразил покорность. «Иншалла!» — пробормотал он и включил передачу. Он ехал сюда, ожидая найти здесь чуму. Но это... Это было нечто сверхъестественное. Запах смерти Майкл ощущал в лошадиных дозах. Дорога впереди явственно несла на себе ее отпечаток, но тел видно не было. Майкл подавил приступ ужаса, охватившего его, когда они проезжали пустынные окраины деревни. Если бы Юсеф увидел, что он дрожит, то наверняка сбежал бы. Вади по-арабски означает «река», и деревня Вади Аратка стояла на берегу одного из мелких сезонных потоков, пунктиром пересекавших карту района. Летом он пересыхал, но для орошения озимых воды хватало, и Майклу были видны аккуратно возделанные овощные грядки, разбросанные среди опустевших домов. Кругом царила тишина. Все посевы в деревне пожухли и обессиленно полегли. Почва же вокруг них тускло отсвечивала, будто покрытая глазурью. «Ядовитый газ», — подумал Майкл. «Доктор!» — закричал Юсеф, указывая на дорогу в сторону. Там лежало человеческое тело, первое, замеченное ими за все время. «Стоп!» — крикнул Майкл, на ходу выскакивая из джипа. Труп лежал ничком, словно сраженный на лету. Майкл осторожно перевернул тело. Плоть под его пальцами оказалась необычайно податливой, как будто мышцы под кожей успели наполовину разложиться. За исключением этого, симптомы были совершенно такими же, как у старика, умершего в лагере. Почерневший зев, ослепшие глаза. Создавалось впечатление, что этого человека сжег какой-то внутренний жар. «Похоже, мы приехали куда нужно», — пробормотал Майкл. Он направился к джипу за своим саквояжем, делая небольшой крюк, чтобы внимательнее осмотреть один из огородов. То, что он принял было за осколки стекла, оказалось сухими оболочками саранчи, поблескивавшими посреди жухлых растений, так и не доставшихся им на растерзание. Майкл вдруг понял, чем еще поразила его увиденная картина. Полным отсутствием домашних животных, обычно разгуливающих в здешних деревнях здесь и там. Ни коз, ни кур, ни даже вечно голодных, одичавших кошек и собак. Здесь не было ничего живого. Ангел смерти унес все подчистую. Майкл вернулся к джипу. «Оставайся здесь», — сказал он Юсифу. «Я должен проверить, может, кто-нибудь все-таки выжил?» Майклом двигало нежелание подвергать Юсифа риску заражения. Однако переводчика, судя по всему, перспектива остаться одному пугала больше, чем гипотетически новый микроб. Стоило Майклу двинуться, как Юсиф последовал за ним, перебросив через плечо винтовку. Вади Аратка была по здешним меркам довольно крупной деревней, но ее центр находился меньше, чем в 10 минутах ходьбы от того места, где остановился джип. По мере их продвижения по деревне волнение Майкла усиливалось. Двери всех домов были распахнуты, словно их обитатели внезапно сбежали, побросав все нажитое. От них не осталось ни следа, даже ни единого тела. Майкл видел, как Юсиф, идущий по противоположной стороне улицы, стучится в дома, пораженный теперь не меньше его самого. Как все они могли вот так исчезнуть? Майкл нерешительно остановился у одной из дверей, не окликнув двинувшегося дальше Юсифа. Действительно ли из дома донесся звук? Или ему послышалось? «Будь это чума, — подумал он, — здесь нашлись бы те, кто умер в своей постели». Он вошел внутрь. В гостиной пахло чесноком и табаком. Здесь был телевизор, состоявшим на нем олиповатым цветным портретом Саддама Хусейна и немного потрепанной мебели. В комнате имелась еще одна занавешенная дверь, которая, по всей видимости, вела в кухню и комнату, служившую женской половиной в этой бедной семье, которая не могла позволить себе таковую в полном смысле этого слова. Майкл осторожно отодвинул занавес. Кухонный стол был накрыт для ужина, но еда осталась нетронутой. Хлеб зачерствел, варево в мисках застыло. Не было даже мух, привлеченных запахом разлагающейся пищи. То, что здесь произошло, случилось вчера вечером, часов в 6-7. Ужинали здесь обычно в это время. Единственному выжившему как раз хватило времени, чтобы пешком добраться до медпункта к 4 утра. Но от чего он убегал? От заразы? От газа? Быстрота, с которой здешние жители покинули дома, говорила в пользу версии о чем-то вроде сверхмощного яда, мгновенно распыленного здесь правительственными войсками. Майклу, впрочем, с трудом верилось, что даже такому психу, как Саддам, могло прийти в голову испытывать химическое оружие так близко от зоны, патрулируемой самолетами союзных сил. Погруженный в эти мысли, Майкл, не осмотревшись, шагнул наружу и дал нападающему фору. «Ай-е!» — закричал человек, всем телом устремляясь на Майкла слева. От удара у Майкла перехватило дыхание, он упал. Откашлившись и пытаясь продохнуть сквозь спазм в горле, Майкл встал было на колени, но человек прыгнул на него сзади, обхватив шею. Майкл запрокинул голову, чтобы рассмотреть нападающего, но это движение еще больше вывело его из равновесия, и они оба рухнули навзничь в дорожную пыль. «Отставить!» – изо всех сил заорал Майкл, думая напугать своего соперника. Теперь он видел, что это обезумевший житель деревни. Он собирался было крикнуть «Я американец!», но вовремя сообразил, что это может еще сильнее разозлить нападающего. Они принялись кататься по земле. Майкл чувствовал, как стальные пальцы, огрубевшие от многолетней крестьянской работы, шарят по его лицу, рту, носу и глазам. Вдруг одна из рук нападающего ослабила хватку. Еще не успев как-либо на это отреагировать, Майкл понял, что мужчина нащупывал висевший у него на поясе армейский нож. Секунда, другая, и лезвие вонзится ему в горло или грудь. Сделав неимоверное усилие, Майкл уперся плечом в ребро нападающего, одновременно пытаясь ухватить его за ноги. Попытка оказалась удачной. От удара под дых мужчина издал громкое «Уф!» и, задыхаясь, повалился навзничь. Майкл бросился было бежать, но понял, что чувствует себя для этого не слишком хорошо. Тогда он развернулся лицом к выронившему нож противнику. Крестьянин, стоя на корточках, пытался нашарить его в дорожной пыли, и Майкл заметил две вещи. Мужчина плакал, громко всхлипывая, и не имел ни малейшего представления о местонахождении ножа, хотя тот лежал в метре от его правой руки. Он был слеп, как и тот старик, что умер в лагере медпункта. «Доктор!» Юсеф бежал за ним, направляя винтовку на нападавшего. Майкл шагнул ему навстречу, поднял руки. «Нет, нет, успокойся. Со мной все в порядке». Юсеф, поколебавшись, опустил винтовку. Подойдя ближе, он увидел, что крестьянин достоин скорее жалости. Теперь он неподвижно, лишь слегка подрагивая, лежал в пыли, и от его ярости не осталось и следа. «Вы можете что-нибудь сделать?» – тихо спросил Юсеф с мольбой в голосе. Майкл покачал головой. «Я могу только попытаться облегчить его страдания». Он двинулся обратно к джипу за своим саквояжем. Теперь, когда борьба окончилась, ему стало отчетливо видно, сколь серьезны, наверняка смертельны, ожоги мужчины. Когда спустя 5 минут Майкл вернулся, Юсеф уже отнес умершего в один из домов. Его побледневшее лицо приняло выражение твердой решимости. «Идемте, доктор, там есть и другие». Не проронив ни слова, они пересекли площадь, ограниченную с одной стороны базаром, а с другой мечетью. В том месте, которое, очевидно, было центром деревни, продолжал бить полуразрушенный фонтан. Майкл остановился и плеснул себе в лицо водой. Когда он вновь осмотрелся, то увидел, что фигура Юсефа уже исчезает в темном проеме мечети. Странно, но это было единственное здание, действительно выглядевшее так, будто его бомбили. Еще более удивительным было то, что, несмотря на разрушенные стены, главный купол стоял, как ни в чем не бывало. Он был покрыт шикарным алюминиевым сплавом, отчего на здешнем солнце сиял золотом. В дверном проеме снова появился Юсеф. «Идемте скорей, они ждут вас!» «Они?» Майкл нерешительно пересек площадь. Внезапно его охватило волнение, и миг спустя он понял его причину. Это было то самое место, которое он видел во сне. И именно здесь ему был предложен огненный меч. «Что за чушь?» — подумал Майкл. Раздражение помогло ему совладать с собой, и он ускорил шаг. Вход в мечеть был выложен из крупных каменных глыб, причудливо украшенных арабской вязью и орнаментом. На Майкла снова хлынул поток разрушенной красоты. Ступив внутрь, он глянул себе под ноги, а когда вновь поднял глаза, то оказалось, что он стоит всего в нескольких шагах от главного помещения, укрытого куполом. Увиденное поразило его.